Глава 7. У меня был небогатый выбор: в открытую вернуться в Орленок и удивить всех своим неожиданным и наглым появлением, или сделать это по-тихому, используя черные ходы. И тот, и другой вариант, в принципе, устраивал меня. Но я все же предпочла второй. Еще раз изучив обстановку на хоздворе отеля через узкую щель в заборе, я выгадала удобный момент, подпрыгнула, ухватилась правой рукой за край забора, подтянулась и в считанные секунды преодолела препятствие, спрыгивая на землю. Мое появление на заднем дворе отеля могли заметить только охранники, наблюдавшие за территорией через объективы камер. Таких камер тут было две. И одна из них точно зафиксировала мою разбитую физиономию. Не дожидаясь, когда стражи порядка прибудут на место событий, я широким шагом направилась к уже знакомой мне двери, ведущей в салон красоты. Проходя мимо дворников с метлами в руках, я отвернулась, пряча лицо. Но один из них решился проявить любопытство и окликнул меня. «Эй, девушка, вы куда это собрались?» Я не ответила, ускоряя шаг. «Я к вам обращаюсь, девушка!» Судя по звуку, дворник откинул в сторону метлу и направился вслед за мной. «Остановитесь!» Вот она, дверь, ведущая в салон красоты. До нее осталось несколько шагов. Я уже потянулась к дверной ручке, когда тяжелая мужская ладонь опустилась на мое плечо. «Стойте, говорю!» Я остановилась, помедлила несколько секунд, ожидая дальнейших действий дворника. Он больно схватил меня за предплечье и развернул к себе. «Ой, что это с вами?» Да уж, вид у меня был шикарный. Разбитое лицо и порванная блузка наводили на печальные подозрения. «Что с вами случилось?» Наверное, я казалась такой беззащитной и растерянной, что дворник смягчился. Теперь голос его не звучал так грозно и сердито. «Неудачная утренняя пробежка», — соврала я и поежилась, прикрывая грудь. «Ой, подождите!» Мужчина стянул с себя рабочую безрукавку и накинул мне на плечи. «Вот, прикройтесь!» «Спасибо!» «Вы здесь отдыхаете?» «Да». «Зачем же вы пошли на пробежку за территорию отеля?» Похоже, он заметил, как я перелезала через забор, хотя мне казалось, что дворники так усердно выполняли свою работу, что не обратили на меня никакого внимания. «Любопытно было. Если вы не против, я хотела бы попасть в салон красоты. Мне надо привести себя в порядок». Я снова попыталась отвернуться, пряча разбитое лицо. «Да тут еще закрыто! Рано ведь!» — сообщил дворник, а в доказательство своих слов даже за ручку двери подергал. Действительно, было заперто. «А почему вы через центральный вход не хотите пройти?» «В таком виде? Да на меня все смотреть будут!» «Я хочу тихонечко проскочить в свой номер». Мои слова прозвучали вполне убедительно, и дворник согласился со мной. «Да, действительно, с таким лицом вам лучше сначала доктору показаться. Хотите, я проведу вас в медпункт?» «Хочу», — кивнула я, и дворник повел меня через хоздвор к какой-то тяжелой деревянной двери. «Только не говорите, что вы упали!» Дворник шел рядом и искоса поглядывал на меня. «На вас кто-то напал?» «Да, хулиган какой-то. С собакой». «Надо сообщить нашей службе охраны!» С тревогой в голосе сказал мужчина. «Хотите, я отведу вас к ним?» «Нет, не надо. Вы отведите меня к врачу, а потом я сама к охранникам пойду». «Хорошо!» Когда мы проходили мимо невысокой постройки, в которой полчаса назад удерживали меня с Гацульским, я не удержалась и поинтересовалась. «А там что?» «Там?» – дворник перевел взгляд на постройку. «Там рабочее помещение, типа котельной». «А-а-а!» – сознанием дела отреагировала я. «Мне казалось, там бассейн какой-нибудь или сауна». «Сауна там тоже есть, для своих». «Для вас?» «Да нет, что ты, для нас!» – он усмехнулся. «Мы, повара да дворники, моемся в общем душе, а там сауна для начальства. Они себе закуток оборудовали, парятся от случая к случаю, гостей своих там же принимают». «Здорово придумали, надо же!» «Да уж!» «А сейчас там кто-нибудь парится?» «А я почем знаю?» – удивился дворник такому вопросу. «Простых людей туда не пускают даже на котлы посмотреть. У них там и техники, и кочегары, и охранники, все свои». За разговорами мы подошли к нужной двери. «Нам сюда, проходите, пожалуйста». Я вошла первой и очутилась в широком коридоре. «Михалыч, куда тебя понесло, пёс-то смердящий?» – закричал второй дворник, который все то время, что я общалась с его коллегой, курил, сидя на покосившемся стуле, и наблюдал за нами. «Работай давай, потом с бабами якшаться будешь». «Да подожди ты!» – махнул рукой Михалыч и посмотрел на меня. «Вы уж извините, у моего товарища язык без костей». «Ничего страшного. Вы скажите мне, как пройти в медпункт. Я вас больше задерживать не буду. Сама доберусь». «А вы точно в нашем отеле отдыхаете?» В последний момент Михалыч решил еще раз проявить бдительность. «Точно. Можете не беспокоиться. Проблем из-за меня у вас не будет. Разве что благодарность». «Ну ладно», — улыбнулся дворник. От благодарности какой-нибудь, особенно от материальной, он бы точно не отказался. «Тогда идите прямо. Там будет дверь на лестничную клетку. Подниметесь на второй этаж и увидите еще один коридор. Пятая дверь налево по коридору и будет медпунктом». «Спасибо огромное», – поблагодарила я своего неожиданного помощника. С рабочей безрукавкой мне пришлось расстаться, и я снова осталась в порванной футболке. Надо же, мой потрепанный вид помог мне беспрепятственно попасть в отель, да еще получить кое-какую информацию о местной котельной. Никаких мини-юбок не надо. Я усмехнулась такому удачному стечению обстоятельств и направилась в медпункт. Молоденькая медсестра только что пришла на свое рабочее место и даже не успела облачиться в белый халат. «Ой!» – уже привычная реакция на мой внешний вид. «Что с вами случилось?» Девушка сразу кинулась ко мне и стала разглядывать раны на лице. «Веко рассечено, губа разбита». «В лесу погуляла». «Как в лесу? В нашем лесу? В Орленке?» Девушка была напугана. «Нет, за пределами Орленка». «Какой ужас! На вас напали?» Не дожидаясь ответа, она принялась суетиться вокруг меня и тарахтеть. «Надо срочно сообщить охранникам. Садитесь на кушетку. Милицию вызвать надо. А вдруг это маньяк?» «Я сама виновата». «Да что вы говорите?» – не поверила она мне. «Как вы можете быть виноватой? Маньяки они!» «Это не маньяк, уверяю вас!» Мне уже порядком надоела эта тема. «Обычный пьяница, которому я не дала прикурить». «Ужас какой!» Я села на кушетку. Оружие, которое скрывалось за поясом брюк, неприятно уперлась в бедро. Я старательно прикрывала его футболкой. Дальнейшая процедура по обработке моих ран проходила в полной тишине. Медсестричка так сосредоточенно и скрупулезно работала, что ей было не до разговоров. А мне, собственно, пока было не до своей красоты. Я намеревалась просто промокнуть раны перекисью водорода и ограничиться этим на первых порах. Мне надо было срочно отыскать Максима или узнать, где он находится, поэтому я поторапливала ответственную медсестру. «Да оставьте вы, это не обязательно делать. Дайте мне просто лед приложить». «Не шевелитесь!» Она как будто не слышала меня. «Я очень тороплюсь, мне надо позвонить». «Потерпите, сейчас будет неприятно». Но точно не слышала. Я стойко выдержала легкое пощипывание в области разбитой губы, после чего взяла девушку за руки, препятствуя ее действиям. «Давайте я сначала позвоню, а потом мы продолжим». Я сказала это так уверенно и требовательно, что медсестричка просто не могла мне отказать. «Давайте», — согласилась она. «Я пока все запишу». «Запишите». Я бы не стала звонить Порошину, если бы не крайние обстоятельства. Речь шла о безопасности ребенка, и тут нельзя было полагаться лишь на собственные силы. Я решила позвать на помощь старого друга, а по совместительству сотрудника милиции Володьку Порошина. Его связи и возможности мне очень пригодятся в сложившейся обстановке. «Володя, здравствуй!» Я старалась говорить тихо, на всякий случай еще прикрывала рукой трубку. Не хотелось мне, чтобы медсестра, которая сейчас с увлечением описывала мои раны в новенькой карте, слышала, о чем я разговариваю со своим собеседником. «Евгения Максимовна, а что это вы в такую рань звоните? Может, я сплю?» Порошин любил подурачиться, общаясь со мной. «Просыпайся! Ты мне нужен, срочно!» «В каком виде?» «В полном вооружении и с охраной!» «Что там у тебя происходит, Охотникова?» Голос его стал серьезным и напряженным. «Проблемы у меня большие. Необходимо твое вмешательство». «Конкретнее». «Я в Орленке». «Где?» То ли правда не расслышал, то ли снова решил подурачиться. «Орленок — это клубный отель в пригороде», — выпалила я с раздражением. «Это немножко не мой участок, Женечка». «Какая разница? Я тебя вызываю на место преступления. На меня напали и избили, номер наверняка разгромили. И самое ужасное — похитили брата». «Евгения Максимовна, вы меня разыгрываете?» «Ты что там, совсем не выспался?» Я снова говорила с раздражением. «Какой брат? Откуда он взялся?» «Неважно. Ты приедешь?» «Ну, хорошо». Он помедлил с ответом, размышляя над ситуацией. «Надеюсь, это не оригинальный способ заманить меня в отель на шашлычки?» Усмехнулся Порошин. «Я сейчас из тебя шашлычки сделаю!» «Ладно, понял. ОМОН я тебе не обещаю, но пару ребят захвачу с собой». «Захвати хотя бы пару». «Час продержишься?» «Полчаса». «Хорошо, постараюсь успеть. Мы будем играть по-тихому, или мне можно помахать своей корочкой?» «Тебе нужно помахать своей корочкой. Буду ждать вас в холле отеля». Закончив разговор, я направилась к выходу. «Куда же вы?» – спохватилась медсестра и выскочила из-за стола. «Мы еще не закончили. Мне нужно бежать». «Но ваше лицо!» «Уверяю вас, я вернусь. Без вашей помощи мне все равно не обойтись». «Я вас не понимаю». Она выглядела обиженной. «Вы мне не доверяете?» «Что вы, доверяю!» Я постаралась успокоить расстроенную девушку. Я вернусь. Мне сначала надо кое-что сделать. И я сразу вернусь. Скажите, хоть из какого вы номера? Мне надо карту заполнить. Крикнула она, когда я уже открыла дверь. 513-й! Я вышла в коридор и тут же наткнулась на охранника. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и явно поджидал меня. «Вы хорошо лазаете по заборам», — сказал парень, улыбаясь. «Я окончила специальную подзаборную школу», — глупо отшутилась я, осторожно нащупывая пистолет за поясом. «Это заметно. Чувствуется профессионализм». С этим рыжеволосым коренастым парнем я уже имела удовольствие пообщаться на автостоянке. Он не выказывал никаких попыток задержать меня, как будто просто развлекался, беседуя о пустяках. «А что у вас с лицом? А вы не видите?» «Вижу, отдых у вас не задался. Шины прокололи, лицо разбили. Просто черная полоса какая-то». «Да уж, Орленок меня не очень радушно встретил». «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» Я оглянулась. В узком коридоре было тихо. Ни одной живой души, кроме, разумеется, нас с охранником. «Можете», — сказала я и шагнула к парню. Он все еще стоял, прислонившись к стене, но при моем приближении немного напрягся и вытянулся почти по струнке. «Если скажете, где мой брат?» Я схватила рыжеволосого за ворот футболки, уперлась коленом ему в бедро и практически пригвоздила к стене. «Где мой брат?» — повторила я почти по слогам. «А что это вы так со мной?» Он удивленно захлопал рыжими ресницами. «Неужели я ошиблась? И этот парень действительно обычный охранник отеля и никакого отношения к Сухорукову не имеет. Мне в этом Орленке уже каждый второй кажется подозрительным, поэтому я решила проверить Рыжего и задала ему несложный вопрос. «Разве Сухарь не велел тебе найти моего брата?» «Какой еще Сухарь?» Парень попытался выбраться из моих объятий. Но делал он это как-то слабенько, без особого усилия. «Вы что, дамочка, травы обкурились? Так, может, поделитесь? Мне тоже интересно посмотреть на говорящего сухаря. А если повезет, можем и булочку какую-нибудь разговорить?» Он усмехнулся. «На кого ты работаешь?» Я ослабила хватку. «Да, собственно, на себя. Я студент. Летом подрабатываю». Немного помедлив, я отпустила футболку парня и отступила на шаг назад. Охранник все еще улыбался, глядя на меня. Я хоть и отпустила его, по-прежнему была настороже, готовая в любой момент дать отпор. «Так как насчет травы?» Рыжий игриво подмигнул мне. «И не мечтай!» «Кстати, меня Гена зовут. Вы еще не забыли? А вас, простите, как?» На этот вопрос отвечать я, разумеется, не стала. Мы обменялись короткими изучающими взглядами, после чего я рискнула повернуться спиной к Рыжему и направилась в центральный холл отеля. Спиной я чувствовала каждое его движение. Парень медленно пошел за мной, не пытаясь даже соблюдать тишину и осторожность. Он топал по коридору на расстоянии 2-3 метров от меня. Пройдя немного вперед, я остановилась и резко обернулась. «Вы что-то хотели?» «Внутренний голос подсказывает мне, что вы нуждаетесь в помощи. И я хочу помочь». «Это лишнее. Ваш внутренний голос обманывает вас. Лучше возвращайтесь на свое рабочее место. Ваши коллеги наверняка волнуются». Я продолжила путь, но парень догнал меня. «Своим коллегам я уже сообщил, что никакой опасности нет. На территорию отеля таким странным способом через забор проникла отдыхающая». «Послушайте, Я заговорила с раздражением. «Оставьте меня в покое! Я не нуждаюсь в вашей помощи!» «Жаль! Не подумайте ничего плохого! Просто вы мне понравились!» «Что?» Я даже остановилась и посмотрела на рыжеволосого охранника с удивлением. «Ну, сейчас, конечно, вы менее привлекательные, чем вчера!» Он смущенно улыбнулся. «Я очень занята. Оставьте меня!» Я ускорила шаг, пытаясь уйти от навязчивого собеседника. Слава богу, он остался стоять на месте. Однако, когда я уже достаточно отошла и почти поверила в то, что охранник отстал от меня, он вдруг довольно громко произнес. «А ваш брат — это такой энергичный белобрысый пацан лет 12?» «Да». Я остановилась и повернулась к рыжему. «Вы его видели?» «Да, сегодня рано утром. Сначала он покрутился возле вашей машины, а потом направился к выходу из отеля». «Так он ушел?» «Нет, его нагнал какой-то мужик и вернул обратно». «Какой мужик? Как он выглядел?» Я вернулась к Геннадию. «Куда он повел моего брата?» «Вот видите, значит, я все-таки могу вам помочь, а вы отпирались», — усмехнулся парень, раздражая своей самоуверенностью. «Где он?» — повторила я свой вопрос. Руки сами потянулись к охраннику. Захотелось снова схватить его за грудки и как следует потрясти. «Не надо так нервничать!» Я догадываюсь, где он может быть. «Где я?» «Пойдемте, я покажу». Рыжий попытался сдвинуть меня с дороги, но я, как скала, стояла на месте и не позволила ему обойти себя. «Провожатый мне не нужен. Говори, где искать мальчишку?» «Без моей помощи вам туда не попасть». «Справлюсь», — самонадеянно ответила я. Парень снова улыбнулся, положил ладонь мне на запястье и очень мягко сказал. «Я не сомневаюсь в ваших способностях, но поверьте, без меня вам не справиться. Я не враг, я действительно хочу помочь. Позвольте мне сделать это», — говорил он так искренне, что усомниться в правдивости его слов было сложно. Но я привыкла сомневаться во всем и во всех, поэтому не спешила сдаваться. «Скажите, где его искать, и почему без вашей помощи мне туда не попасть, а я уже решу, нужна ли мне эта помощь». «Хорошо, давайте так», — быстро согласился охранник. Он рассказал мне о своих предположениях относительно местонахождения Максима. Судя по описанию, Макс на выходе столкнулся с Антоном. Мальчик неохотно согласился возвратиться обратно. Но потом они о чем-то тихо переговорили и быстрым шагом направились к зданию отеля. При этом Макс вел себя очень спокойно. Не вырывался, не огрызался. Послушно шел рядом с дяденькой, который положил ему руку на плечо. «Я решил, что они знакомы, и не стал вмешиваться», объяснил свое поведение охранник. «И куда именно они пошли?» «Думаю, в столовую». Рыжий огорошил меня подобным ответом. «Почему в столовую? Что, уже время завтрака было?» «Нет, не было. Просто этот мужик частенько ходит в столовую к одной нашей поварихе. Похоже, они роман крутят. Несколько раз мне приходилось выставлять его, потому что у нас это не положено, чтобы посторонние на кухню заходили». «Повариху Розу зовут?» Я вспомнила. Макс упоминал это имя, когда говорил о связях Виктора и Антона. «Кажется, да». «Пошли на кухню», — скомандовала я. «Стойте!» Геннадий схватил меня за руку. «Лучше пройдем через улицу, так безопаснее будет». «Что значит безопаснее? Нам что-то угрожает?» Я изобразила недоумение. «Я все-таки иду на должностное преступление. Не хочется лишиться хорошей работы», — улыбнулся Геннадий и потянул меня к лестнице. «Пойдемте». «Хотите, чтобы я поверила в вашу бескорыстную помощь?» Я шла за своим провожатым, разглядывая его спортивную фигуру со спины. «Если где-то под футболкой он прячет оружие, я не позволю ему воспользоваться им». «Ну почему же? Я надеюсь на взаимность». «На какую еще взаимность?» «Послушайте, сейчас главное найти вашего брата, не так ли?» «Хорошо. Об оплате ваших трудов мы поговорим позже», — согласилась я. Охранник был прав. Безопасность Максима сейчас была на первом месте. Но если этот рыжий так искусно заманивает меня в ловушку, ему не поздоровится. Мы спустились на первый этаж, зашли под лестницу и оказались перед металлической дверью с кодовым замком. Достав из кармана какую-то карточку вроде кредитки, Геннадий провел ею по замку, который, немедленно издав неприятный писк, открылся. «Что это такое?» — поинтересовалась я, когда мы, преодолев дверной проем, оказались на улице. «Это запасной выход. Им могут пользоваться только сотрудники службы безопасности. Сделано специально, чтобы мы могли в кратчайшие сроки оказаться там, куда отдыхающим придется бежать, преодолевая препятствия». «Хитро!» — усмехнулась я, оглядываясь по сторонам. Эта дверь вела не на хоздвор, а прямо в парковую зону. Здесь было зелено, свежо, никаких асфальтированных дорожек, даже тропинка не вытоптана. И если бы не забор в 5 метрах от выхода, я бы решила, что мы попали в лес. «Вот сюда выходят окна кухни», — Геннадий указал мне на маленькие окошечки прямо у земли. Над каждым окном висел громоздкий кондиционер. Вода из работающих кондиционеров капала прямо на траву. «У нас кухня как бы в подвале, так что окна под потолком. Свежего воздуха, особенно летом, катастрофически не хватает». Я осторожно присела возле одного такого окошечка, прислоняясь спиной к стене, и заглянула внутрь. Дюжина энергичных людей в белых халатах суетилась возле плит, раковин, разделочных столов. Наступило время завтрака. Для поваров и официантов горячее время. «Здесь есть та девушка, которая роман с отдыхающим крутит?» — поинтересовалась я у Геннадия. Он присел рядом со мной. Около минуты рассматривал всех сотрудников кухни, большинство из которых стояло к нам спиной, а потом сказал: «Нет, нету». «А где здесь можно держать ребенка? Не в кухонном же шкафу». «Ну, этот участок я сейчас проверю», — сообщил охранник. «Вы меня пока здесь ждите». Он зашел за угол и исчез. Я на всякий случай проверила свое оружие. Кто знает, может, сейчас из-за этого угла выскочат мордовороты Сухорукова. Я не могла позволить кому бы то ни было застать себя врасплох. Но мордовороты не появились. Зато в низкое окошко я увидела Геннадия. Он расхаживал по кухне и перебрасывался какими-то короткими фразами почти с каждым поваром. Попутно, заглядывая в шкафчики, проводил пальцем по столу. Из хлебницы стащил пару кусочков белого хлеба и удалился. Когда он покинул кухню, я приблизилась к углу здания, ожидая его появления. Гена вышел и, наткнувшись на меня, отпрянул в сторону. «Вы что, пугаете меня?» — усмехнулся он, когда понял, что никакой опасности нет. «Нет, я жду». «Есть хотите?» Он протянул мне хлеб. «Угощайтесь!» «Нет, спасибо, я не голодна». Из рук подозрительных личностей ни напитки, ни съестное я не принимаю. «Ну, как хотите», – ответил Геннадий и за считанные секунды уничтожил кусок хлеба. «Что скажете?» – я ожидала услышать отчет о проведенном в кухне осмотре. «Именно там?» – охранник кивнул в сторону окошек. «Никого нет. Но есть еще одно место». Он огляделся по сторонам, как будто ожидал чьего-то появления. «Пошли!» «Куда?» «Сейчас увидите!» Не дожидаясь меня, Геннадий направился вдоль здания, свернул за угол и снова пропал. Я нагнала его. Мы прошли еще метров 5, после чего остановились возле одного открытого окна без кондиционера. Охранник приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину. Осторожно присел на корточки и поманил меня пальцем. Я еще даже не успела присесть, когда через открытое окно услышала до боли знакомый голос. Это был Антон. «Не виноваты мы! Я не понимаю, как это могло произойти!» «Я вас всех на макароны пущу!» Этот голос я тоже узнала. И принадлежал он Сухорукову. «Если бы не вон тот огромный мужик в бейсболке», – зашептал Геннадий, – «я бы смог вмешаться». «А что это за мужик?» Заглянув наконец-то в тесную комнатушку, из окон которой доносились раздраженные голоса мужчин, я увидела троих – Сухорукова, Антона и какого-то незнакомого мне мужика в красной бейсболке. «Это начальник нашей службы безопасности. Наперекор ему никто не пойдет, даже директор отеля». «С мальчишки глаз не спускать!» – орал Сухоруков на своего подчиненного. «Берегите его, как зеницу ока! Он наша последняя надежда вывести на чистую воду эту сволочь Гацульского!» «Я с самого начала подозревал, что это он, ублюдок, под шефа копает!» «Но он вел себя нормально, ничего подозрительного», – робко оправдывался Антон. «А мне плевать, как он себя вел! Вы должны были глаз с него не спускать!» «Мы так и делали!» «Да! Тогда скажите мне на милость, куда он делся?» «В подвале под замком в наручниках он что, сквозь землю провалился? Найти мне предателя! Им наверняка помог кто-то из наших!» «Виктор говорит, она сама дверь открыла и вышла из подвала, как ни в чем не бывало». «А с Виктором я еще отдельно побеседую», – рычал Сухоруков. «Кишки из него выпущу, но правды добьюсь! Вы все у меня будете кровью харкать, если только я узнаю, что вы...» Подходящих слов для окончания разговора Сухоруков не нашел. Только кивнул мужику в бейсболке, и они оба пошли к двери. «Мальчишка на тебе! Головой за него отвечаешь!» «Понял!» – кивнул Антон. После ухода начальства Антон от души поматерился, сплюнул и закурил. Мы с Геннадием отошли от опасного окна, через которое нас в любой момент могли заметить, и скрылись в густых зарослях кустарника прямо под забором. «Где еще на кухне можно спрятать человека?» – спросила я у Гены. «Да там много всяких подсобных помещений. Большая холодильная установка, амбар, где злаки и крупы хранятся, хлебопекарня, различные рабочие кабинеты». «Но не в бухгалтерии же они его прячут». Рабочие помещения я сразу отмела. «Ну да, наверное. Значит, надо пройтись по закромам с продуктами». «Тогда пошли пройдемся», – предложила я и попыталась покинуть наше зеленое укрытие. «Постойте!» Геннадий вернул меня на место, потянув за штанину. «Вы что, намереваетесь вот так сразу войти в кухню и начать осмотр помещений?» «Нет, почему же? Я собираюсь схватить этого идиота Антона и у него узнать про брата. В ту комнату, где он находится, можно попасть беспрепятственно?» «Если только через окно», – немедленно ответил Геннадий. «Тогда иди отвлекай его, а я в окно». «Вы с ума сошли?» – охранник с удивлением посмотрел на меня. «У меня нет другого выхода». «Ладно», – согласился Рыжий. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Мы еще раз подошли к открытому окну. Убедились в том, что Антон на месте в полном одиночестве болтает по мобильному телефону. «Меня это уже достало! Собачья работа!» – жаловался он кому-то на свою трудную жизнь. «Я пошел!» – шепнул Геннадий мне на ухо и удалился. Я же присела рядом с окошком и стала ждать удобного момента, чтобы проникнуть в помещение. Прошло, наверное, минуты две, прежде чем я услышала голос рыжего охранника. «Вы снова здесь? Я же предупреждал, отдыхающим нельзя!» «Да пошел ты!» – огрызнулся Антон. Бросив беглый взгляд в окно, я увидела, что Антон стоит ко мне спиной, а Геннадий морочит ему голову своими нравоучениями. Подходящее время, чтобы застать противника врасплох. Я быстро стянула с себя порванную футболку, опасаясь, что она может зацепиться за щеколду или подоконник. И, вцепившись обеими руками в раму, как на качелях, влетела в комнату, вытягивая ноги вперед. Приземлилась на пол как раз позади Антона. Он успел отреагировать на странный шум за спиной и попытался обернуться. Но я опередила его. Обхватив правой рукой шею Антона, сильно сдавила ее, ограничивая доступ воздуха. «Дверь закрой!» – скомандовала я Геннадию, который по-прежнему стоял на пороге и растерянно смотрел на нас, удивляясь происходящему. Антон извивался и лупил меня кулаками, насколько это было возможно. Когда он понял, что его удары не достигают цели, он избрал иную тактику защиты. Расслабил ноги и повис у меня на руке, вынуждая либо ослабить хватку, либо немного присесть, чтобы ему было проще оказывать сопротивление. Я подозревала, что сейчас он попытается применить прием «переворот через себя», и, несмотря на неудобную вынужденную позицию, еще больше сдавила шею Антона, с трудом удерживаясь на ногах. Босые ноги предательски скользили по полу, выложенному керамической плиткой. Антон уже хрипел, цепляясь за мою руку. Он из последних сил попытался приподнять меня и перебросить через себя. Но я успела оттолкнуться от пола и обхватить его ногами. Как рюкзак, я повисла на спине противника. Он сделал несколько неловких движений, покачнулся и попятился, словно рак, желая покрепче впечатать меня в стену. Геннадий не мог спокойно наблюдать эту сцену, и хотя я сама могла бы справиться с противником, предпочел оказать мне содействие, несколько ускорив процесс развязки. Он приблизился к нам и нанес Антону сокрушительный удар по лицу. Хрясь! Носовая перегородка хрустнула. Антон пошатнулся и рухнул навзничь, уткнувшись разбитым лицом в пол. Я успела соскочить с его спины и удержалась на ногах. «Как вы?» – Гена кинулся ко мне. «Нормально», – ответила я, совершенно не смущаясь того, что на мне лишь лифчик и джинсы. «Возьмите вот это!» Геннадий стянул с себя футболку и протянул мне. С голым торсом рыжеволосый охранник смотрелся очень привлекательно. «По-моему, ты не сломал ему нос!» Надев футболку, я присела над Антоном. Перевернув его на спину, я несколько раз ударила его по щекам. Застонав, раненый быстро пришел в себя и открыл глаза. «Ты покойница!» Сквозь зубы прошипел он и снова опустил веки. «Где мальчишка?» Тебе его не найти!» «Где он?» Я положила палец на разбитый нос Антона и больно надавила. «А-а-а!» – закричал Антон. «Идиотка! Тебе все равно не найти пацана!» «А кто мне помешает? Может, ты?» С ехидством заметила я и положила ладонь на лицо раненого. «Сухарь убьет тебя! А это мы еще посмотрим, где мальчик!» «Я не скажу!» – гордо ответил Антон и стойко перенес очередной болезненный прием. «Все равно не скажу!» – шипел он и от злости, и от боли. «У тебя мобильник есть?» – я перевела взгляд на Геннадия. «Есть!» – он с готовностью достал из кармана шорт мобильный телефон. «Набери-ка один номер, я продиктую». «Давай!» Рыжий приготовился давить на кнопки. Я продиктовала номер телефона Володи Порошина, который, по моим расчетам, должен был уже приехать в Орленок. Геннадий аккуратно набрал все названные цифры и передал телефон мне. «Слушаю, Порошин!» Увидев незнакомый номер звонившего, Владимир предпочел вести разговор деловым тоном. «Володя, это я! Ты уже приехал?» «Охотникова, где тебя носит?» Порошин быстро сменил деловой тон на дружески возмущенный. «Что тут вообще происходит? Мне сказали, ты дебоширила всю ночь, номер разгромила». «Володя, я задержала человека, который напал на меня ночью. Срочно иди сюда!» «Куда сюда?» «Мы на кухне, в подсобке. Кто-нибудь из охраны проводит тебя». «Женька, ты просто ненормальная! Сейчас иду!» «Людей с собой возьми, да побольше!» «Нас всего трое. Я не могу в разгар рабочего дня срывать людей без особой надобности». «Надобность особая. Жду тебя». Я отключилась и вернула телефон Геннадию. «Гена, если вы не хотите неприятностей с начальством, можете уходить. Сейчас здесь будет милиция». «Нет-нет, я не оставлю вас. В конце концов, я выполнял свою работу, защищая вас. Так что проблем у меня не должно быть». Он по-доброму улыбнулся. «А я, признаться, думала, вы один из них». Я кивнула на Антона. «Я понял с самого начала, что вы опасаетесь меня. Напрасно. Я не враг. Кстати, вы так и не назвали своего имени». «Женя». Наша дружеская беседа была прервана многоголосием приближающейся толпы. Я слышала не только Порошина, но и еще голосов пять, и все они были крайне возмущенными. «Вы не имеете права проводить обыск. По какому праву вы тут распоряжаетесь?» «Поступил сигнал. Я обязан его проверить», – бубнил Порошин, отражая нападки сотрудников отеля. «Гена, откройте дверь, пожалуйста», – обратилась я к своему напарнику. «А то они нас долго искать будут». Действительно, звук открывающихся дверей доносился из коридора. Порошин методично проверял все комнаты в поисках меня. Геннадий с голым торсом показался из нашей каморки и позвал шумную толпу. «Сюда, пожалуйста!» «Это еще что за новости?» Услышала я возмущенный женский голос. «Почему вы голый на кухне?» «Так, что здесь происходит?» Порошин, высокий широкоплечий красавец, вошел в помещение и сразу увидел меня. С разбитым лицом в длинной мужской футболке я выглядела как жертва массовой драки. «Ну, красава! Ну, удивила!» Отреагировал он на мой неказистый внешний вид. «Это он тебя так?» Володя кивнул на раненого Антона, который без сознания лежал на полу, широко раскинув руки. «Он!» Кивнула я и вызвала возглас негодования со стороны худосочной дамы, лет 35. «Она все врет! Это мой жених! Он не мог такого сделать! Она врет!» «Вы, я так полагаю, Роза?» – спросила я совершенно спокойно, чем еще больше разозлила женщину. «Какая разница, как меня зовут? Вы все врете!» «Да что вы тут делаете? Как вы сюда попали? Кто вы такие, в конце концов? Куда смотрит наша охрана?» – схватился за голову старичок в пенсне. «Вы мешаете нам работать!» «Ну что же?» – Владимир обратился ко всем присутствующим. «Налицо факт нападения на женщину. Кстати, нашу сотрудницу!» – соврал он для острастки. Все присутствующие посмотрели на меня с некоторым уважением и сожалением. «Я вынужден вызвать подкрепление. Будем общаться и с вашими отдыхающими, и с охраной, которая, как оказалось, плохо работает». Володе удалось убедить возмущенную публику в том, что действует он по закону, и дело тут серьезное. Никто больше не решился возмущаться и протестовать. «Владимир Сергеевич, на два слова!» Я отвела Порошина в сторону и шепнула на ухо. «Где-то здесь они удерживают мальчишку, моего дальнего родственника. Его надо найти срочно, пока они не стали действовать по своим правилам». «Понял, найдем!» – кивнул Порошин и перевел взгляд на своих сотрудников. «Ребята, быстро осмотреть все помещения! Кто тут у вас завскладом?» Он внимательно посмотрел на старичка в пенсне. «Я!» – испуганно ответил тот. «Открывайте все комнаты!» «Вы хотите обыск устроить? Не имеете права!» – попытался возмутиться завхоз. «Это не обыск! Это поиск человека, который, по нашим данным, находится на кухне. Все, идите работайте!» Порошин не оставил старичку шансов, сопроводив вместе с коллегами. «И побыстрее! Нельзя терять ни минуты!» Появился начальник службы безопасности, все в той же красной бейсболке. Он проигнорировал Порошина, который уже развернулся и уверенно раздавал поручения не только своим помощникам, но и сотрудникам отеля. Начальник подозвал к себе Геннадия и предпочел у него выяснить обстоятельства дела. Они коротко переговорили о чем-то, а потом вместе удалились.